Десятая тренировка. Дыхание в кроле. Упражнение «Супермен». Первое упражнение для выполнения на суше. Координация движений под упражнение «Супермен». Первое упражнение выполняется стоя, на бортике или дома. Второе. Поднимите руки вверх на ширине плеч и слегка направьте вперед, имитируя положение тела в воде. Третье. Поверните голову вправо, упритесь подбородком в плечо. Четвертое. Опустите руку вниз до бедра, имитируя грибок, и поверните грудную клетку вправо. Пятое. С грудной клеткой поворачивайте вправо и голову. Шестое. Остановите руку у бедра и замрите в этом положении. Седьмое. Поверните голову влево, направьте взгляд вперед и медленно досчитайте до трех. Восьмое. Через сторону поднимите правую руку вверх и вернитесь в исходную позицию, развернув грудную клетку влево. Девятое. Повторите действие в противоположную сторону. Выполняйте это упражнение в 4 подхода по 1 минуте, с отдыхом около минуты. Рекомендации. Запомните последовательность действий. Не спешите и разделяйте каждый шаг. Важно выполнять поворот головы отдельно от поворота туловища. В положении, когда одна рука прижата к туловищу, а другая вытянута вперед, представьте себя суперменом, готовым улететь в небо навстречу подвигам. Возможные ошибки. Спешка и смешивание движений. Следуйте описанию упражнения и выполняйте пошагово, отделяя движения друг от друга. Второе упражнение – отталкивание плюс один грибок со скольжением в положении супермен. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища вправо и остановите руку у бедра. Четвертое. Сохраните взгляд на дно бассейна. Пятое. Остановите работу рук и ног и постарайтесь проскользить как можно дольше, сохраняя положение тела. Шестое. После потери скорости и положения тела вернитесь к бортику и повторите упражнение. Выполните 5 повторений с грибком правой рукой и разворотом вправо и сделайте 5 повторений с грибком левой рукой и разворотом корпуса влево. Рекомендации. Старайтесь удерживать разворот туловища как можно дольше. Не заваливайтесь на спину и не ложитесь на грудь. Во время скольжения удерживайте руку, которая лежит спереди в толще воды. Кисть должна лежать глубже плеча. В конце грибка руку прижмите к передней части бедра и не заводите за спину. Возможные ошибки. Заваливание корпуса на спину или грудь. Старайтесь найти устойчивое положение тела. Резкие и слишком сильные движения. Найдите оптимальный угол разворота корпуса и выполняйте все движения плавно. Поворот головы вслед за разворотом туловища. Это упражнение выполняется без вдоха. Третье упражнение. Отталкивание плюс один грибок с вдохом со скольжением в положении супермен. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища и головы вправо и остановите руку у бедра. Пятое. Выполните вдох. Шестое. Сохраняя разворот туловища вправо, верните голову лицом в воду. Седьмое. Остановите работу рук и ног и постарайтесь проскользить как можно дольше, сохраняя положение тела. Восьмое. После потери скорости и положения тела вернитесь к бортику и повторите упражнение. Выполните 5 повторений с грибком правой рукой и сделайте 5 повторений с грибком левой. Рекомендации. Старайтесь удерживать разворот туловища как можно дольше. Не заваливайтесь на спину или грудь. Во время скольжения удерживайте руку, которая лежит спереди в толще воды. Кисть должна лежать глубже плеча. В конце грибка руку прижимайте к передней части бедра и не заводите за спину. Обратный поворот головы не должен потянуть за собой поворот туловища. Возможные ошибки. Заваливание корпуса на спину или грудь. Старайтесь найти устойчивое положение тела. Резкие и слишком сильные движения. Найдите оптимальный угол разворота корпуса и выполняйте все движения плавно. Высокое положение руки спереди. Топите руку, которая лежит спереди, чтобы кисть лежала глубже плеча. Четвертое упражнение – отталкивание плюс два грибка со вдохом и скольжением в положении супермен. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища и головы вправо и остановите руку у бедра. Пятое. Выполните вдох. Шестое. Сохраняя разворот туловища вправо, верните голову лицом в воду. Седьмое. Остановите работу рук и ног и досчитайте до трех. Восьмое. Пронесите над водой правую руку и вложите в воду со шлепком. Девятое. Поверните голову вправо и выполните грибок левой рукой с разворотом туловища влево. Десятое. Выполните вдох. Одиннадцатое. Сохраняя разворот туловища вправо, верните голову лицом в воду. 12. Остановите работу рук и ног и постарайтесь проскользить как можно дальше, сохраняя положение тела. 13. После потери скорости и положения тела вернитесь к бортику и повторите упражнение. Выполните таких 10 повторений по 2 грибка. Рекомендации. Подберите подходящий угол разворота корпуса. Старайтесь удерживать разворот туловища без заваливания на грудь или спину. Проносите руку вперед со шлепком по воде, а после шлепка заглубляйте руку в толщу воды. В этом упражнении важно отделить поворот головы от поворота туловища. Возможные ошибки. Заваливание на спину или грудь. Старайтесь найти устойчивое положение тела. Резкие и слишком сильные движения. Найдите оптимальный угол разворота корпуса и выполняйте все движения плавно. Высокое положение руки спереди. Топите руку, которая лежит спереди, чтобы кисть лежала глубже плеча. Пятое. Упражнение «Супермен» без остановки. Первое. Лягте грудью на воду и сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Выполняйте грибки поочередно, правой и левой рукой, выполняя разворот головы со вдохом вместе с каждым грибком. Четвертое. Разворачивайте корпус вслед за движениями рук. Пятое. В конце каждого грибка останавливайте руку на бедре на 2-3 секунды. Шестое. Выполнив вдох, сразу возвращайте голову лицом в воду, а руку возвращайте вперед только через паузу в 2-3 секунды. Седьмое. Вкладывайте руку со шлепком по воде, а после него начинайте грибок противоположной рукой. Восьмое. Выполняя поочередные грибки с паузой в конце грибка, проплывите весь бассейн, а затем остановитесь для отдыха. Проплывите этим упражнением в общей сложности 200 или 300 метров. Рекомендации. Ищите устойчивое положение тела в момент разворота корпуса. После выполнения вдоха важно сначала вернуть голову в воду, а через паузу выполнить пронос и поворот туловища. Во время остановки руки останавливайте и работу ног. Выполняйте движение плавно и не спеша. Возможные ошибки. Заваливание корпуса на спину или грудь. Старайтесь найти устойчивое положение тела. Возврат головы в воду после вдоха одновременно с поворотом туловища. Важно остановить руку у бедра, затем повернуть голову лицом в воду, а только спустя 1-2 секунды выполнить пронос руки над водой и возврат туловища на грудь. Высокое положение руки спереди. Топите руку, которая лежит спереди, чтобы кисть лежала глубже плеча.